Мальчонка-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил. Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, негоже младенцу касаться. Кое-как уселись. Тронул я. Храпят мои кони, не идут. Что тут делать? Посади-ка, говорю, опять младенца на козлы. Посадила на мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожой, пошли, так и несутся. Вот как теперь же, сам ты видел, от крови бегут. Наутро доставил я барыню в управу, в село, сам повинился. Берите меня, я человека убил. Барыня рассказывает все, как было. Он меня спас, говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил. Видит, что никто на ее слова внимания не оберет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил. Брось, говорю, не твое дело. Теперь-то уж дело людское да божье. Виноват ли я, прав ли, рассудит Бог да добрые люди. Да какая же, говорит, может быть, вина твоя? Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. А вот он, совет-то твой. И довел до душегубства. Но отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла. Бедный ты. Ребяток обнимать заставляет. Что ты, говорю? Не скверни младенцев, душегуб ведь я. Опасался признаться, что детки и сами греха моего забоятся. Да нет. Поднесла на маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонка вокруг шеи моей ручками, не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой. Может, за ее добрую душу и с меня Господь греха моего не взыщет. Если, говорит она, есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем, век тебя не забуду. И точно не забыла. Сам знаешь, суды-то наши, волоки-то одна. Держали бы меня во строге по сю пору. Да уж они с мужем-то меня бумагами оттуда добыли. А все-таки держали во строге. Держали, и даже порядочное время. Главная причина через деньги. Послала мне барыня денег, 1500, и письмо мне с мужем написала. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. Но, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе отправлю. Ах ты, думаю, твое благородие, за что деньги просят? Суди ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел, я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ка, за деньги. Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперь еще подвержен? Смеется. Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим, власть. Куда захочу, туда тебя и суну. Это, мол, как же так выйдет? А так, говорит, глуп ты. Послушай вот, ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил? Ну, мол, что дальше-то? Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл. А другой-то, мол, какой будет? Другой-то? А вот какой. Посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя старик, все одно как ребенок. Он тебя смущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад дан к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац, и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается, понял? Понял, говорю. Нет у вас правды. Как бы ты мне это без корысти объяснил, так ли, этак ли, я бы тебе в ноги поклонился, а ты вот что. Ничего тебе от меня не будет. Осердился он. Хорошо же, мол, я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, во строге сгною. Ладно, говорю, не грози. Вот и стал он меня гноить. Да видишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, а наконец того взял, да и в тот же день отпустил. Вот и вышел я без суда. Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду. Привел бы Бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут. А что же Иван Захаров? А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, безруким-то уговор был. Ехать Захарову за мной невдалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захару из ружья стрелять. Да видишь, Бог-то судил иначе. Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку, и сейчас стал из земли деньги копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, в тайгу. А на заре взяла заимку огнем. Сам ли кто-нибудь заронил? А то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын на каторге. Откупиться-то стало уж нечем. Ту, милые, приехали, слышь, слава тебе, Господи. Вишь ты, солнышко Божье как раз подымается.